ни одной лишней детали. Она рассматривается как архитектурное сооружение. Я не могу оторвать глаз от этого необыкновенного зрелища. Наконец Шаляпин закрыл рот и спросил: «Ты что, не нагляделся еще, что ли? А чего так выпучился? Не бойся, я проглочу. А теперь все идите отсюда. Работать не даете, дьяволы! Через 5 минут на сцену идти! Ступайте, чертушки!» И все, толпясь, вышли. И я тоже выскочил, притулился в кулисе, видел, как мимо меня в шелках и в парче, в золотой диадеме на вороных кудрях, закинув вороной ассирийский клин, в золотых браслетах на голых руках, шумно дыша, быстро прошел Шаляпин, как полетел в зал первый раскаленный Шаляпин. Слушал, смотрел и не мог отделаться от представления об этом огромном поющем раструбе. Особенно, когда Шаляпин брал высокие ноты, и язык дрожал у него во рту.